Глава 19. Всеволод. О потерянной любви Илюша горевал недолго. Пара часов, несколько бутылок крепких напитков, обилие закусок, изговорчивая грудастая блондинка с пухлыми губами, старательно полирующая своим задом его коленки, сделали свое дело. Достигнув определенной кондиции, под утро бывший друг разливался соловьем, вываливая на меня мерзкое нытье, многочисленные претензии к только что брошенной девушке и несколько полезных подробностей из прошлого. Делая вид, что надираюсь не меньше, я подкидывала ему наводящие вопросы и прозрачные намеки, провоцируя эту гниду на новые откровения. Девица, напичканная силиконом, давно плюнула на попытки развести меня на что-то большее, чем смачный шлепок по заднице, и, сидя в сторонке, накачивалась шампанским. Один из охранников посылал ей недвусмысленные взгляды, а та отвечала хихиканьем и кокетливыми жестами. Мне было не до флирта, зато Илюша ни в чем себе не отказывал. Сосался с коленной грелкой и, шаря руками под короткой юбкой и в вырезе блузки, лапал распаленную красотку, доводя ее до томных вздохов и наигранных стонов. Готовясь к встрече со своей будущей женой, я не поленился нащелкать провокационных фоток. Прекрасно понимал, что Злата не поверит мне на слово и забыть своего разлюбезного сразу не сможет. Возможно, эту ночь она не спала и ревела в подушку, пока Илья праздновал свое освобождение от планируемого ярма. Неискушенная, наивная и преданная, скорее всего, она испытывала боль, несоизмеримую с тем адом, что я перенес, потеряв отца. Я готовил ей новую порцию разочарований. В предстоящем браке наверняка не последнюю. Откладывать процесс приручения я не собирался, и под утро отправил Илью в один из приватных номеров, а сам поехал домой. Просторная, шикарная квартира слегка напоминала руины. Красивые дизайнерские ремонты и дорогая мебель соседствовали с пирамидами коробок. На спинках дивана и кресел небрежной кучей были свалены чехлы с одеждой, а корзина с бельем давно наполнилась. Пока я не хотел видеть здесь посторонних и пускать кого-то, включая обслуживающий персонал. Питался в основном в клубе или ресторанах, а дома лишь ночевал, и то не каждую ночь. Злату ждал большой сюрприз в виде захламленной квартиры и необходимости постигать азы стирки, готовки, уборки и беспрекословного подчинения. Золотая клетка, в которую я собирался привести свою женушку, обреченную на несчастливый брак, располагалась в элитном комплексе и занимала весь этаж. Бонусом от меня Злата получит двух хмурых охранников и запрет выходить за пределы квартиры без сопровождения. Ломать эту гордую куклу я планировал медленно, долго и терпеливо. Скинув прямо на пол одежду, пропахшую табаком и душным парфюмом клубных красоток, я вошел в душевую кабинку и, сдвинув створки, открыл воду. Ледяные струи бодрили и возвращали ясность моей загруженной мыслями и планами башке. На долгожданную встречу собирался как на праздник, ну или поминки. Волосы тщательно зачесал и уложил в тельную прическу, надел черные брюки и черную рубашку и, отшвырнув галстук в сторону, верхние пуговицы оставил незастегнутыми. Дорогие часы, отцовский кулон на толстой цепи из платины, начищенные до блеска туфли и тяжелый взгляд дополнили образ, который Злата запомнит надолго. Каратель, которому ее не жаль, и который, по сути, приедет забирать ее не в жены, а в рабство. Особняк врага встретил недружелюбно, и мне показалось, что меня уже ждали. Заметив мое грозное сопровождение, экономка, открывшая дверь, предусмотрительно отступила в сторону, пропуская нас без лишних приветствий и уточнений. Время едва приближалось к 10 утра, а в гостиной, куда я прошел, не спрашивая разрешения, сидели родители Златы и женщина, показавшаяся мне смутно знакомой. Отец Златы побледнел и, подскочив с дивана, протянул руку, но я намеренно проигнорировал этот жест. Устроившись в одном из кресел, закинул ногу на ногу и, смерив будущих родственничков взглядом из-под лобья, свел брови на переносице. «Я приехал за Златой», — сообщил сухим тоном и, бросив взгляд на наручные часы, добавил. У нее 15 минут, чтобы собраться. Вещи может не брать. Все необходимое я куплю сам». Будущая теща похлопала ресницами, прерывисто вздохнула и, переглянувшись с мужем, открыла рот, но тот не дал ей сказать и слова. «Всеволод, давай еще раз спокойно обсудим этот вопрос», — изобразив на роже мольбу, начал он и, помявшись, продолжил, явно подбирая слова. «Она всего лишь девушка и к тем событиям не имеет никакого отношения. 14 минут», — вздернув одну бровь, намекнул я. Но он не торопился сдаваться. «Ты и так забрал все, что у нас было», — стиснув зубы, процедил он и, скрестив руки на груди, отчеканил. «Я не позволю. Слышишь, ты?» 13 минут», — откинувшись на спинку кресла, пророкотал я, а Алмазов не выдержал. «Дочь, единственное, что у меня осталось!» Побагровев, заорал он и шагнул ко мне, но мои ребята, стоявшие по обе стороны от кресла, тоже сделали шаг вперед. 12 минут», — склонив голову на бок, рявкнул я, а отец Златы перешел к давлению на жалость. «Я заплачу. Верну все сполна. Дом твой, бизнес тоже. Мне надо время, чтобы найти работу и войти в привычную колею». «Работу?» — хмыкнув, переспросил я и, пожав плечами, невозмутимо сообщил. «У тебя есть работа». «Но ты же...» — растерянно выдавил Алмазов и, прищурившись, уточнил. «Что ты имеешь в виду? Моя компания теперь принадлежит тебе, а кроме этого у меня ничего нет, и я забрал бизнес, но ты останешься им управлять», — пояснил я и, криво усмехнувшись, резанул по свежей ране. «Быть марионеткой в руках врага разве не забавно?» «Ты мне не враг», — опустив взгляд, пробормотал он и, помолчав, попросил. «Оставь мою дочь в покое. Я готов на все». Я предупреждал. Время почти вышло. Качнув головой, протянул я. Вздохнув, поднялся с кресла и, направившись к лестнице, бросил через плечо. «Не беспокойтесь, я сам ее заберу, но времени попрощаться у вас не будет». Мои ребята остались внизу, но, к моему удивлению, родители Златы не кинулись вслед за мной. Их никто не удерживал, но попытки отстоять дочь силы почему-то не последовало. Причину понял почти сразу же. Распахнув дверь спальни моей будущей жены, я обнаружил легкий беспорядок, незаправленную кровать, разбросанные вещи и открытые двери ванной комнаты и гардероба. Моей невесты здесь не было, и, судя по всему, сбежала она всего пару часов назад. В воздухе еще чувствовался легкий аромат дорогого парфюма, а на кровати валялся халат. Подойдя к кровати, я коснулся его пальцами и, ощутив, что он слегка влажный, глухо выругался. «Она сбежала!» — послышалось позади, а я обернулся и встретился взглядом с матерью Златы. Алмазов стоял за спиной жены и, хмурясь, сверлил меня ненавистным взглядом. Такой вариант я, конечно же, предвидел, но подстраховался заранее и был уверен, что Злату легко перехватят в любом аэропорту или на вокзале. «Куда? С кем?» — спросил спокойно и, сунув руки в карманы, добавил. «Можете не отвечать, но имейте в виду, если это было ее самостоятельное решение, я накажу ее, как только найду. А я найду». «Мы не знаем. Рано утром в комнате ее уже не было, как и ее вещей». Слишком поспешно выпалила будущая теща и, покраснев, протараторила. «Вы сами толкнули ее на этот отчаянный шаг!» «Найду и накажу», — повторил я, и, заметив что-то белое в гардеробной, направился туда. Включив свет, увидел красивое свадебное платье и, напомнив себе, для кого оно покупалось, поспешил уйти. Надо было спешить, ведь Злата могла уехать сразу после звонка Ильи. Вернувшись в гостиную, я кивнул моим ребятам и повернулся к выходу, но в кармане запиликал телефон. Имя на экране не удивило, но, приняв вызов, я ответил раздраженным тоном. «Привет, Яр, что-то срочное?» «Сева, ты не поверишь»,